Фрагмент четвертый. Петербург, конечно, был столицей, но, признаемся хоть теперь, столицей довольно захудалой, если равняться по Европе. Не Белград, разумеется, но и не Лондон, если рассуждать беспристрастно, скорее ближе к Белграду. Мы любим теперь вспоминать о былом петербургском блеске, но в сущности всего блеску было 4 кондитерских, 4 ресторана, магазин Кнопа, угол Морской и Невского и звезда из звезд, комета из комет, французский театр. Не в счет гвардейские формы и битье зеркал в аквариуме. Это хотя тоже блеск, но блеск скорее ориентальный, так сказать, свет с востока, и к европейскому лоску отнесен быть не может. С высоты своей бездушной чопорности, удивлявший и заставлявший завидовать провинциалов и москвичей, петербуржцы делали вид, что в Северной Пальмире, в смысле Европы, все обстоит благополучно. Престыженные провинциалы верили и завидовали, но под ледяной внешностью в груди петербуржца билось обыкновенное, самое человеческое сердце. И это сердце терзалось сомнениями и стремилось к идеалу, как и всякое другое. Трамвайное управление вводило сумки для кондукторов нового, только что принятого в Копенгагене образца. Городская дума в виде опыта покрывала улицы неподходящим к климату асфальтом. Дума заранее знала. Асфальт не годится, лошади будут ломать ноги. Но что же делать, раз в Европе повсюду асфальтовые мостовые? Каждый старался как мог и как умел. Так шли они под пение свирели, различными путями к той же цели. Деятели искусства не имели тогда власти ни над мостовой, ни над фонарями, ни над трамваями. Это потом, после Великого Октября, они эту власть ненадолго получили и использовали, чтобы сломать решетку Зимнего дворца. Ворота решетки доломать не успели. Их развалины до сих пор свидетельствуют о высоком художественном подъеме тех дней. Деятелям искусства оставался один путь, ведший к заветной цели — заманивать в Петербург знаменитых иностранцев, устраивать чествования, шум в газетах, произносить речи о русско-французском или немецком или шведском альянсе, очаровывать гостей широким русским гостеприимством и тоже с речами и гостеприимством, проводив гостя на Варшавский вокзал, предвкушать удовольствие ближайшего очередного визита. Не знаю, кто этим делом ведал, кто списывался с Верхарном, приглашал Дебюсси, оплачивал сижур Поля Фора в гостинице «Европейская». В те времена, когда знатные иностранцы в Россию еще ездили, я был слишком молод, чтобы быть чем-нибудь иным, чем скромным зрителем на их приеме. В те же дни, когда гости этого рода снова начали посещать нашу страну, сам оказался в положении иностранца, хотя никем и не чествуемого. Единственное счастливое исключение — Уэллс, с которым я имел честь сидеть рядом на банкете в Доме искусств в 1920 году, из уст которого имел удовольствие услыхать приятное пожелание дальнейшего процветания и успехов вашему советскому правительству. Не знаю кто, но кто-то занимался этим делом настойчиво и энергично. Визиты в Петербург не прекращались до самой войны.